Пять дней спустя, часов около четырех, Джо Гоулин беззаботно слонялся по Скотсвуд-Роуд, одной из улиц Тайн-Касла, обследуя те окна, на которых висели объявления о сдаче комнат. Тайн-Касл, этот полный движения и шума город севера, с его кипучей суетой, светло-серыми домами, звоном трамваев, топотом ног, стуком молотков на верфи, милостиво поглотил Джо. Тайн-Касл, всего на 18 миль отстоявший от его родного Слискейла, всегда привлекал Джо, как город больших возможностей и приключений. Джо выглядел прекрасно, краснощекий, кудрявый, в ослепительно начищенных ботинках и с веселой миной человека, который знает, чего хочет. Однако при такой блестящей внешности Джо был окончательно на мели. Сбежав из дому, он успел прокутить те 2 фунта серебром, что украл у Мерчисона, истратив их на развлечения, гораздо более легкомысленные, чем это можно было предположить по его добропорядочному виду. Джо побывал на хорах мюзик-холла «Эмпайр», в баре «Лоу» и тому подобных местах. Он покупал пиво, папиросы, самые красивые голубые открытки. А теперь, честно истратив последний 6 пенсовик на стирку и наведение лоска, Джо подыскивал приличное жилье. Он прошел по Скотсвуд-Роуд мимо широких железных решеток скотопригонного рынка, мимо герцога Кумберлендского, через Пламмер-стрит и Эльсвикскую восточную террасу. День был серый, без солнца, но сухой. На улицах царило веселое оживление. Где-то внизу на станции внушительно свистел прибывающий поезд, и ему вторил с реки густой, низкий звук пароходной сирены. Кипевшая вокруг жизнь возбуждала Джо. Мир представлялся ему чем-то вроде огромного, великолепного футбольного мяча у его ног, и он готовился с азартом гонять его. Пройдя Пламмер-стрит, Джо остановился перед домом с вывеской «Меблированные комнаты, хорошие постели, только для мужчин». Некоторое время он в раздумье созерцал дом, потом, отрицательно покачав кудрявой головой, продолжал свою прогулку. Через минуту с ним поравнялась какая-то девушка, шедшая быстро в том же направлении, и обогнала его. У Джо глаза разгорелись, все его тело напряглось. «Славная штучка, честное слово!» Маленькие ножки с тонкой щиколоткой, стройная талия, красивые бедра, и голова поднята гордо, как у королевы. Глаза Джо жадно следили за ней. Девушка перешла улицу и, взбежав по ступенькам, торопливо вошла в дом номер 117А на Скотсвуд-Роуд. Джо, как завороженный, остановился и облизал внезапно пересохшие губы. На окне дома 117А висело объявление о сдаче комнаты. «Черт возьми!» — вырвалось у Джо. Он застегнул куртку и, решительно перейдя улицу, дернул звонок. Открыла та самая девушка. Без шляпы она показалась Джо как-то ближе и милее. Она была даже красивее, чем он ожидал. На вид лет 16, тоненький носик, ясные серые глаза, восковое личико, на котором недавняя прогулка вызвала свежий румянец. Ушки у нее были крохотные и плотно прилегали к голове. Но лучше всего был рот. Так мысленно решил Джо. Большой, не яркий, а нежно-розовый, с умопомрачительной впадинкой на верхней губе. «Чего вам?» — спросила она резко. Джо скромно ей улыбнулся, опустил глаза и, сняв шапку, мял ее в руках. Никто лучше Джо не умел разыгрывать добродетельного простака. Он это делал в совершенстве. «Извините за беспокойство, мисс. Я ищу комнату». Ответной улыбки Джо не дождался. Девушка вздернула губку и недовольно посмотрела на него. Дженни Сенли не нравилось, что мать вздумала пустить жильцов, хотя бы даже одного единственного, в лишнюю комнату наверху. Она считала это вульгарным, а вульгарность была в глазах Дженни непростительным грехом. Она обдернула на себе блузку и, сунув руки за изящный лакированный пояс, сказала с некоторым высокомерием: «Что ж, войдите, пожалуй». Ступая с почтительной осторожностью, Джо прошел за ней в узкий коридор и тотчас уловил запах голубей и их воркования. Он поднял голову и посмотрел наверх, но голубей не заметил. Выходившая на площадку внутренней лестницы дверь ванной комнаты была открыта, и виднелись развешанные на веревке белье, длинные черные чулки и какие-то белые принадлежности туалета. «Это ее вещи!» — с восхищением подумал Джо, но отвел глаза раньше, чем девушка успела покраснеть. Дженни все же покраснела от стыда за такое упущение, и голос ее вдруг прозвучал сердито, когда она, тряхнув головой, объявила: «Ну вот тут, если хотите знать, задняя комната». Он вошел вслед за ней в эту заднюю комнату, маленькую, грязную, со следами пребывания множества жильцов, набитую старой ломаной мебелью с волосяными сиденьями. Повсюду дешевые иллюстрированные журналы, сувениры из Уитли-Бэй, мешочки с кормом для голубей. На каминной доске важно восседали два домашних голубя. У огня, тихонько покачиваясь в скрипучем кресле качалки, сидела в ленивой позе с журналом «Домашняя болтовня» неряшливо одетая женщина, большеглазая, с целой копной волос, заколотых на макушке. «Вот, ма, тут пришли насчет комнаты». Дженни с надменным видом села на диван со сломанными пружинами и схватила измятый журнал, всячески стараясь показать, что не желает больше принимать никакого участия в этом деле. Миссис Сенли продолжала безмятежно покачиваться. Разве только удар грома, возвещающий конец света, мог заставить Аду Сенли переменить удобное положение на неудобное. Она постоянно заботилась о своих удобствах. То снимет туфли, расстегнет корсет, то примет немного соды, чтобы не было отрыжки, то нальет себе чашку чаю, то присядет отдохнуть и почитает газету, пока закипает чайник. Это была жирная, благодушная, мечтательная неряха. Иногда она принималась пилить мужа, но большей частью пребывала в беззаботном равнодушии ко всему окружающему. В молодости Ада была прислугой в одном почтенном семействе, как она всегда усиленно подчеркивала. Она любила смотреть на молодой месяц, была романтична и суеверна, никогда не надевала ничего зеленого, никогда не проходила под лестницей, и если просыпала соль, непременно бросала щепотку через левое плечо. Она обожала увлекательные романы, особенно такие, где в конце концов героине-брюнетке удается поймать героя. Аде хотелось разбогатеть. Она постоянно участвовала в разных конкурсах, главным образом на шутливые стишки, и всегда надеялась выиграть кучу денег. Но стихи Ады были безнадежно плохи. Ее часто осеняли неожиданные идеи. В семье их называли «мамины фантазии». Переменить обои в комнате или обить диван красивым розовым плюшем, или заново эмалировать ванну, или уехать в деревню, или открыть гостиницу, либо галантерейный магазин, или даже написать рассказ. Она была убеждена, что у нее талант. Но ни одно из этих намерений Ады никогда не осуществлялось. Ада никогда не покидала надолго свои качалки. Ее супруг Альф говаривал кротко: «Боже мой, Ада, какая ты неугомонная!» «О, а я думала, что это из клуба», — сказала она в ответ на слова Дженни. Затем, помолчав, спросила: «Так вам нужна комната?» «Да, мэм». Мы сдадим только одинокому молодому человеку. Разговаривая с кем-нибудь в первый раз, Ада всегда принимала томный вид. Но томность эта очень быстро с нее соскакивала. Наш последний жилец выехал неделю тому назад. Вы хотите комнату с частичным пансионом? Да, мэм, если это вас не затруднит. Вам придется обедать с нами за общим столом. Семья у нас из 6 человек. Я, муж, Дженни, вот это самое. Ее целый день дома не бывает, она служит у Слеттери. Потом Филлис, Клэрис и Салли, самая младшая. Ада помолчала и оглядела Джо, на этот раз пытливо. А, между прочим, вы кто такой? И откуда? Джо смиренно потупил глаза. Он вдруг струсил. Он вошел сюда просто так, шутки ради, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Но теперь почувствовал, что должен снять у них комнату, что это ему просто необходимо. Этот Дженни, прелесть, лакомый кусочек, она его прямо-таки с ума свела. Но что отвечать, черт возьми? Вихрь подходящих к случаю выдумок пронесся у него в голове, но он сразу же все их отверг. Где у него багаж, где деньги, чтобы дать задаток? Дьявольское положение. Его даже пот прошиб, и он уже был близок к отчаянию, как вдруг его осенила мысль, что самое разумное — сказать правду. «Да-да, правду!» — ликовал он внутренне. «Но, конечно, не всю правду, а что-нибудь похожее на правду». Он вскинул голову и, посмотрев Аде прямо в глаза, сказал с застенчивой прямотой. «Я мог бы наврать вам с 3 короба, мэм, но лучше уж скажу вам всю правду. Я сбежал из дому». «Господи помилуй! Слыхано ли что-нибудь подобное?» Журнал упал на колени, даже качалка на этот раз остановилась. Миссис Сэнли и Дженни обе с интересом уставились на Джо. Лучшими традициями романтики повеяло в этой затхлой комнате. Джо продолжал. «Мне страшно тяжело жилось и стало уже не в моготу. Мать умерла, а отец стегал меня ремнем, так что я едва на ногах держался. У нас в шахтах бастовали и все такое. Я голодал». Глаза Джо выражали мужественно сдерживаемое волнение. «Замечательно! Замечательно придумано! Теперь я их окончательно приручил». «Значит, матери у вас нет?» — спросила Ада чуть слышно. Джо молча покачал головой. Все, что нужно, было сказано. Ада с возрастающим сочувствием рассматривала своими большими кроткими глазами этого чистенького, аккуратно причесанного и красивого юношу. «Он немало узнал горе, бедняга», — думала она. «И к тому же он прихорошенький». Ей нравились его блестящие карие глаза и кудрявые волосы. Но кудри кудрями, а квартирная плата — квартирной платой. Одно другого не заменит, конечно. А тут еще приходится думать об уроках музыки для Салли. Ада снова принялась покачиваться. При всей своей лени и беспечности Ада Сэнли была далеко не глупа. Она взяла себя в руки. «Послушайте», — она перешла на деловой тон, — «ведь вы же не можете жить у нас из милости. Вам следует найти себе работу, постоянную работу. Вот, кстати, мой Альф сегодня говорил, что на чугунолитейном заводе Миллингтона набирают рабочих. Знаете, это по дороге в Плэт-Лейн. Попытайте там счастье. Если удастся, приходите опять сюда. Если нет, не приходите». «Хорошо, мэм». Джо сохранял мину строгой добродетели до тех пор, пока не вышел от Сэнли. Но тут он в экзальтации большими прыжками помчался через улицу. «Эй, ты, рожа!» — он сгреб за воротник проходившего мальчика посыльного. «Укажи дорогу к заводу Миллингтона, или я сверну тебе шею». Джо чуть не бегом направился в Яроу, а идти пришлось далеко, очень далеко. На заводе он лгал бесстыдно и вдохновенно и показал мастеру свои мускулы. Ему повезло. Здесь очень нужны были рабочие руки, и он был принят в качестве подручного пудлинговщика за 25 шиллингов в неделю. По сравнению с заработком на шахте, это было целым состоянием. И к тому же здесь, в Тайнкасле, есть Дженни, Дженни, Дженни. Он отправился обратно на Скотсвуд-Рот, стараясь идти медленно, обуздывая себя увещаниями, что надо быть осмотрительным, ничего не делать наспех, налаживать все постепенно. Но когда он оказался снова в задней комнате у Сенли, его ликование бурно прорывалось сквозь тонкую броню осторожности. Вся семья была в сборе, только что отпили чай. Ада сидела, развалясь во главе стола, рядом с ней Дженни. Дальше одна за другой три младшие дочери, 13-летняя Филлис, апатичная блондинка, вылитый портрет матери, Клэрис, длинноногая брюнетка, 11,5 лет. Волосы у ней были перевязаны красивой алой лентой с коробки шоколада, принадлежавшей Дженни. И, наконец, Салли, забавное 10-летнее существо, с таким же большим ртом, как у Дженни, и с сердитыми черными глазами, смотревшими на людей пристально и настороженно. В конце стола сидел Альфред, муж Ады, отец четырех девочек, глава семьи, невзрачный, сутулый мужчина с одутловатым лицом, водянистыми глазами и жиденькими желто-бурыми усами. У него было растяжение шейных мускулов, и поэтому он не носил воротничка. Альфред был по профессии маляр, и в свое время немало наглотался свинцовых белил, пока накладывал их на фасады тайнкаслских домов. Свинцу он был обязан землистым цветом лица, сильными болями в желудке и синеватыми деснами. Но в растяжении шейных мускулов виновато было не ремесло маляра, а голуби. Альф был страстным любителем голубей, сизых, красноватых, пестрых, прелестных, примированных домашних голубей. И, выпуская голубей, следя за их полетом в небесной синеве, Альф постепенно искривил себе шею. Оглядев всех, Джо радостно воскликнул. «Меня приняли. Завтра начинаю работать. 25 монет в неделю». Дженни демонстративно не узнавала его. Зато Ада с обычной томностью выразила удовольствие. «Вот видите, я же вам говорила. Мне вы будете платить 15 в неделю, так что у вас будет оставаться чистых 10. Конечно, только в начале, потому что вам скоро дадут прибавку. Пудлинговщики хорошо зарабатывают». Она тихонько зевнула в руку, потом кое-как очистила местечко на загроможденном столе. «Садитесь и закусывайте. Клэри, принеси из кухни чашку и блюдечко. И будь умницей, избегай к миссис Гризли, возьми на 3 пенса ветчины. Да смотри, чтобы она тебя не обвесила. Для первого раза надо угостить вас чем-нибудь повкуснее. Альф, это мистер Джо Гоулин, наш новый жилец». Альф перестал медленно жевать, намоченный в чае сухарь, и приветствовал Джо коротким, но выразительным кивком. Клэри влетела с вымытой чашкой и блюдцем. Джо налили черного, как чернила, чаю. Затем появилась и ветчина, и полбулки, а Альфред торжественно подал ему через стол горчицу. Джо уселся рядом с Дженни на волосяном диване. Его опьяняло соседство этой девушки и мысль о том, как замечательно у него все вышло. Дженни была очаровательна, и никогда еще он не испытывал такого сильного, такого властного желания. Он изо всех сил старался понравиться, пленить всех, Но не Дженни, конечно. О, Господи, конечно, нет. Джо знал, как надо действовать. Он улыбался своей открытой сердечной улыбкой. Он болтал, втянув всех в непринужденный разговор. Придумывал анекдоты из своей прошлой жизни. Он говорил Аде комплименты, шутил с девочками. Он даже рассказал одну вполне приличную и очень забавную историю, которую однажды слышал на концерте, устроенном обществом «Надежда». Он не то чтобы по-настоящему состоял в обществе «Надежда», нет, просто вступил накануне концерта, а на утро после него сразу же отмежевался от этого благочестивого братства. Рассказ имел успех у всех, за исключением Салли, которая отнеслась к нему презрительно, и Дженни, чье высокомерное равнодушие ничем нельзя было поколебать. Зато Ада покатывалась со смеху, упершись руками в жирные бока и роняя шпильки из прически. И Бонс нашел муху в своей ежевичной настойке. Ну и история, я вам доложу, мистер Гоулин. Пожалуйста, зовите меня просто Джо, миссис Сэндли. Смотрите на меня, как на члена вашей семьи. Он начинает их завоевывать. О, он скоро всех их завоюет. Восторг ударил ему в голову, как вино. Да, это верный путь. Он сумеет добиться всего. Он сумеет ухватиться за жизнь, выжать из нее все, что можно. Он пойдет далеко. Он будет иметь все, чего ему захочется. Все, все. Вот увидите. Потом Альф предложил Джо посмотреть, как он кормит своих голубей. Они вышли во двор. Здесь жемчужно-серые птицы чистили перья клювом. И то высовывали головки из самодельной голубятни Альфа, то прятались снова, деликатно поклевывая корм. Альф, который при жене был тише воды ниже травы, теперь сразу преобразился в героического мужчину и высказывал всякие мнения не только о голубях, но и о пиве, патриотизме, о шансах спирминта на скачках в дерби. С Джо он был приветлив и обращался с ним как с младшим товарищем. Но Джо жаждал вернуться туда, где была Дженни. Докурив папиросу, он извинился и поспешил обратно в дом. Дженни была одна в угловой комнате. Она по-прежнему сидела на диване, углубившись в чтение журнала. «Извините», — пролепетал Джо, — «я хотел попросить, чтобы вы указали мне мою комнату». Она даже не опустила журнал, который держала, изящно согнув мизинец. «Вам ее укажет кто-нибудь из девочек». Но он не уходил. «А вы не прогуливаетесь по вечерам в свой свободный день? Вот сегодня, например?» Никакого ответа. «Вы служите в магазине, да?» Терпеливо попытался он снова завязать разговор. Он смутно помнил, что Слеттери — это, кажется, большой мануфактурный магазин, с зеркальными витринами на Грейнджер-стрит. Дженни, наконец, удостоила его взглядом. «А если и в магазине? Вам-то что?» — отрезала она. «Вас это не касается. И вообще я не служу. Это вульгарное, простонародное выражение, и я его не выношу. Я состою в штате у Слеттери, в отделении шляп. Там самая чистая и тонкая работа. Ненавижу все грубое и вульгарное. И больше всего не выношу мужчин, которые делают грязную работу». И она рывком снова подняла журнал. Джо в раздумье потирал подбородок, пожирая глазами ее всю, от тонких лодыжек и стройных бедер до красивых маленьких грудей. «Вот как! Ты не любишь мужчин, которые занимаются грязной работой!» — думал он, усмехаясь про себя. «Ладно, подожди. Ты полюбишь такого мужчину!» Марта переживала это как тяжкий позор. Никогда ей и не снилось такое. Никогда в жизни. Ужас! Стряпая на кухне, то пробуя вилкой, готова ли картошка, то поднимая крышку с кастрюли, чтобы посмотреть, как тушится мясо, она старалась не думать о том, что случилось. Но ничего не выходило. Она не могла не думать. Тщетно боролась она с собой, гнала прочь мысли о том, что она, Марта Редпас, дожила до такого позора. Редпасы всегда были приличными людьми. В ее роду все были честные сектанты, честные углекопы. Она могла с гордостью перебрать представителей целых 4 поколений и не отыскать ни единого пятна на их репутации. Все честно работали под землей и наверху тоже вели себя как порядочные люди. А теперь она уже не Марта Редпас, а Марта Фенвик, жена Роберта Фенвика. А Роберт Фенвик в тюрьме. Гримаса горечи исказила ее лицо. В тюрьме. Ее обожгло воспоминание об этой сцене, как обжигало сотни раз. Роберт на скамье подсудимых, рядом с Лимингом. И надо же, чтобы вместе с таким, как Лиминг, а этот краснорожий грубиян Джеймс Ремидж за судейским столом. Он не церемонился и говорил напрямик все, что думал. Марта была на суде. Она не могла не пойти. Да, была и видела, и слышала все. На 3 недели без замены штрафом. Она чуть не вскрикнула, когда Ремидж прочел приговор. Ей казалось, что она сейчас умрет. Но гордость помогла ей взять себя в руки, сделать каменное лицо. Гордость поддерживала ее все эти жуткие дни, помогла ей даже сегодня, когда жена боксера Лиминга, возвратившаяся из города с новостями, подстерегла ее, Марту, на углу и с громогласным сочувствием объявила, что наши мужья будут выпущены в субботу. Наши мужья выпущены. Посмотрев на часы, первая вещь, которую Сэм выкупил для нее из заклада, она подтащила к огню жестяную лохань и принялась носить кипяток из прачечной. Она черпала воду железным ведром, и хождение с тяжелой ношей сильно измучило ее. Последнее время ей не здоровилось, и сейчас тоже она ощущала слабость и головокружение. Начинались боли. На минутку пришлось остановиться, пока немного не утихнут схватки. «Это все из-за волнения», — подумала Марта. «Ведь она женщина крепкая. Ей казалось, что ей было бы легче, если бы ребенок внутри подавал какие-нибудь признаки жизни. Но он не шевелился. Она чувствовала только тянущую боль и тяжесть в животе».